Магия встречи. Во всем виновата зима. Автор рассказа — Саша Паулан. Кира проснулась в плохом настроении. Может быть, из-за серой погоды? Солнце уже недели две не появлялось. А может быть, из-за количества работы, которое навалилось в декабре на их небольшое рекламное агентство, как снега в Лапландии. Или во всем виновата зима. В этом году она совсем не сказочная. Город постепенно украшают к Новому году, а по улицам растеклись лужи, что не создает праздничного настроения. «Больше не могу», — простонала Кира, наливая в чашку горячий кофе. Это ее первая чашка. Но за сегодня у нее будет их минимум 4. Кофе не помог взбодриться, и голова осталась такой же тяжелой. Только этого не хватало. Кира поднесла ладонь ко лбу. Точно. С трудом найдя термометр, Кира ушла обратно в спальню. 38,8 промигал градусник. Вот и подарочек наступающим праздникам. Кира дотянулась до телефона, чтобы написать начальнику о своем больничном. Внутри росло давно позабытое чувство, словно ты врешь учителю о своей болезни, а сама потом прогуливаешь школу с подружками. Ситуацию усложняло то, что до отпуска оставалось 3 дня, а отпуск перед Новым годом Кира брала каждый раз, чтобы провести время с родителями. 38,8. Заболела. Совсем не вовремя. Лиза подхватит? Да, сейчас напишу ей. Выздоравливай. И до следующего года. Кира мысленно послала начальнику воздушные поцелуи, а Лизе, своей коллеге, вполне реальное сообщение с просьбой о помощи и пояснение по проекту. Она понимала, что ее болезнь не отменит рабочие дедлайны, и дискомфорт никак не покидал ее. Кира с трудом вернулась на кухню и выпила жаропонижающее. И с большим чувством жалости и одиночества вернулась обратно в кровать. Сильнее укрывшись одеялом, она провалилась в беспокойный сон, в котором смешалось все: работа, Новый год, родители, болезнь, друзья и все планы на праздники, которые она так и не подтвердила. За окном было уже темно, когда Кира снова открыла глаза. Кажется, температура спала. В животе заурчало, как у голодного котенка, и девушка отправилась на кухню, чтобы утолить голод. Большая кружка чая с медом, остатки вчерашней пиццы и дневник Бриджит Джонс по телевизору. Иногда болеть может быть приятно. Кира хмыкнула, улыбнувшись курьезности ситуаций, в которые попадает героиня фильма. «У меня сегодня свидание с собой». Кира перебралась в гостиную. Укрывшись пледом, она продолжила смотреть фильм. И неожиданно этот фильм из комедии превратился в фильм ужасов. Кира поняла, что постепенно превращается в точно такую же девушку, грустную и недовольную собой. «Это точно глупые мысли из-за температуры», — ответила она своему отражению в зеркале. «Никакого сходства». Кира не была похожа на главную героиню этого фильма. Она была ее точной противоположностью — хрупкой брюнеткой невысокого роста. Да и не обижает ее никто, так как в кино. Сама себе проблемы придумывает. Температура держалась еще 2 дня. То появляясь, то пропадая. В моменты слабости Кире очень хотелось написать родителям, но каждый раз она себя останавливала. Не хотела, чтобы родители беспокоились и срывались в город с дачи. Даже друзьям она запретила приезжать. Не хотела никого заражать перед праздниками. А погода становилась уже больше похожей на настоящую зиму. Снега выпало мало, зато мороз и яркое солнце окунали в детские воспоминания, когда зима была самым любимым временем года. Зимой можно кататься на коньках, ездить на санках, играть в снежки. И даже мороз, который щекотал ноздри и превращал щеки в 2 наливных красных яблочка, не был помехой. Детских забав в Москве было больше, чем летом. Интересно, а дети сейчас также любят зиму? Кира выглянула в окно и никого, кроме 2 бабушек, которые грелись на лавочке, не увидела. Весь окружающий мир продолжал куда-то спешить и готовиться к наступающим праздникам. Дети ходили в школу, Взрослые бежали на работу и по магазинам. Подарки, еда, игрушки. Круговорот предпраздничных хлопот. А Кира сидела у себя в квартире и смотрела на праздник только через экран телевизора или ноутбука. Все эти фильмы были уже много раз пересмотрены, фразы заучены, но все еще вызывали улыбку и трепет. Влюбится ли герой перед Новым годом? Случится чудо на празднике? Сбудется ли заветное желание? Сама Кира, кажется, не верила в чудеса. Нет, конечно, ей хотелось бы, чтобы в ее жизни произошло волшебство, но она не рассчитывала на него. Она работала над тем, чтобы она сама могла исполнить свои мечты. А любовь? Любовь тоже с ней случится, точно. Только это будет не как в кино, где прекрасный принц сваливается героине на голову. Это будет настоящая любовь, где ее парень будет похож на нее и разделит ее интересы. Может быть, из-за температуры, которая была несколько дней, или из-за яркого солнца, которое обманчиво светило в окна яркими лучами. Но Кире захотелось совершить какое-нибудь безумство. В первую очередь она решила предупредить родителей, что задержится в городе и приедет к ним позже. «Мамуль, привет. На работе завал. Постараюсь вырваться через несколько дней. Люблю». В голове у девушки уже зрел план. Поэтому она побежала на кухню, чтобы сделать бутерброды и заварить чай с красной смородиной. Она поедет в Санкт-Петербург. Что может быть лучше зимнего Питера? Кира не смогла ответить на этот вопрос. Через час она была готова к путешествию. Отель забронирован, чемодан собран, бутерброды упакованы, горячий чай в термосе. Кира не любила еду на заправках, поэтому в дорогу себе всегда что-то готовила. «Привет, крошка». Кира поздоровалась со своей машиной. «Не подведи». Девушка закинула чемодан в багажник и села на водительское кресло своей новенькой машины. Это была ее гордость. Смогла сама ее себе купить без папиной помощи, хотя тот сильно настаивал. Но Кира сама хотела выбрать модель и цвет, поэтому стала обладателем красной китайской иномарки, в которой папа совсем ничего не понимал. «Погнали!» Кира завела машину и включила альбом своей любимой грузинской певицы. Вот только реальность всегда отличается от ожиданий. Несмотря на свободные дороги, ехать быстро не получалось. Мороз превратил лужи в лед. «Спешить не будем!» Кира в напряжении сжала руль. Мороз усиливался, несмотря на яркое солнце. Кира подпевала песни, чтобы как-то расслабиться. Редкие машины мчались мимо, недовольно сигналя девушке, которая решила ехать на безопасной скорости. Но она не обращала на них внимания. На улице постепенно темнело, и складывалось ощущение, что Кира уже не едет на машине, а крадется. «Лучше бы поехала на поезде», — воскликнула девушка. «Придумала себе приключение. Бриджит Джонс недоделанная». Свет фар от ее машины проскользнул по дорогому автомобилю, который одиноко стоял у обочины. Кира проехала дальше, но в душе что-то заерзало. Так нельзя. Кира притормозила и, немного подумав, дала задний ход. Остановившись недалеко от автомобиля, она помигала фарами. Из машины вышел мужчина и направился к ней. Девушка немного опустила стекло и крикнула. «Вы живы?» «Пока да». «Я могу вам чем-то помочь?» «Только если вы разбираетесь в машинах». Мужчина нагнулся к окну и улыбнулся. «Если честно, не очень». Кира улыбнулась в ответ. «Я вызвал эвакуатор, но по таким дорогам он будет ехать еще долго». А машина полностью заглохла. «Пообещайте, что вы не убийца и не бандит». «Что?» Мужчина сделал шаг от машины. «Пообещайте». «Обещаю». «Тогда садитесь ко мне, холодно». Мужчина запрыгнул в машину и с большим удовольствием протянул руки к печке. Кира краем глаза постаралась рассмотреть незнакомца. «Вполне приличный», — резюмировала девушка. «Светлые волосы, голубые глаза и одежда, которая была совсем не по сезону. Легкое пальто, джинсы, кроссовки и свитер с высоким горлом. Точно не привык передвигаться пешком». «Вы же в Питер?» — спросила Кира. «По работе?» «Ага». Мужчина кивнул. «Меня зовут Слава. А вы?» «Я Кира и еду в Питер». Кира задумалась. Зачем она едет в Питер? Привести мысли в порядок? Изменить свою жизнь? Что-то доказать самой себе? «Я еду просто отдохнуть. Спасибо вам за спасение». «Не за что. Может, чай и бутерброд?» «Это шутка?» «Нет». Кира рассмеялась и достала с заднего сиденья сумку с термосом и бутербродами. На улице стало совсем темно, а двое незнакомцев продолжали сидеть в теплой машине и разговаривать. О чем могут говорить люди, которые только что встретились? Обо всем на свете. И даже о чудесах, которые иногда случаются. «Вы мой ангел-хранитель», — с грустью сказал Слава, когда эвакуатор добрался до места. «Спасибо, что не бросили замерзать. А то эта зима оказалась совсем непредсказуемой. Обещаю, что приглашу вас на ужин в знак благодарности». Слава записал номер Киры себе в телефон и вышел из машины. «Слушайте», — Кира вышла следом, — «я уже голодная. Давайте я вас довезу до Питера, а там вы и пригласите меня на ужин». Слава перекинулся парой слов сотрудникам эвакуационной службы и быстрым шагом подошел к Кире. Он встал так близко к ней, что девушке пришлось задрать голову, чтобы увидеть его глаза. «Кажется, судьба преподнесла мне лучший подарок Новому году», — прошептал он. «Вот и проверим». Кира улыбнулась, растворяясь во взгляде его голубых глаз, которые были похожи на две льдинки. «Я еще тот подарочек».